Глава 4. В этот же день случилось кое-что еще. На закате, когда Пьемур помогал ученику горняка привести скакуна с пастбища, он вдруг услышал пронзительный крик огненной ящерицы. Подняв голову, мальчик увидел стройное тельце Файра, который, сложив крылья, с головокружительной скоростью падал прямо на него. Молодой рудокоп бросился на землю, прикрыв руками голову. Пьемур пошире расставил ноги. Но Файр, вместо того, чтобы опуститься на ему на плечо, стал сердито кричать, летать кругами, при этом его выпуклые глаза стремительно вращались, грозно полыхая красным и оранжевым. Потребовалось несколько минут, чтобы уговорить крепыша, а это был именно он, присесть на плечо, и еще больше времени, чтобы успокоить малыша настолько, что его глаза приобрели обычный голубовато-зеленый оттенок. Ученик горняка смотрел на него, вытаращив глаза. «Ну ладно, крепыш, я жив-здоров, но придется мне заночевать здесь. У меня все в порядке. Ты ведь можешь передать Минолли, что нашел меня здесь, правда? Ну что у меня и что у меня все хорошо?» Крепыш издал немного негромкий щебет, в котором прозвучало такое сомнение, что Пьемур не смог удержаться от смеха. «Это твой Файр?» — с любопытством спросил подошедший мастер, не сводя глаз с крепыша. «Нет, мой господин», — произнес Пьемур с таким явным сожалением, что горняк усмехнулся. «Это один из файров Минолли, помощницы мастера Робинтона. Его зовут Крепыш. Я помогаю Минолли кормить его по утрам, ведь у нее их 9, а кормить их — сущее наказание. Так что он мой старый знакомый. Вот уж не думал, что эти твари так сообразительны, что могут находить людей. Видите ли, мой господин, я и сам это только что узнал», ответил Пьемур, не в силах скрыть легкого самодовольства. Все-таки крепыш его разыскал. «Ну и какой прок от того, что он тебя нашел?» — скептически осведомился мастер. «Как же, мой господин, он вернется к Минолли и покажет ей, что видел меня. Но было бы еще лучше, если бы вы дали мне кусочек кожи для письма. Я привяжу его к лапке, крепыша он отнесет обратно, и тогда они точно узнают». Мастер предостерегающе поднял руку. «Я не хочу, чтобы в письме упоминался визит древних». «Само собой, мой господин», — обиженно ответил Пьемур. «Неужели старший горняк думает, что его нужно предупреждать?» На клочке, который неохотно выдал ему мастер, удалось нацарапать всего несколько слов. Кожа была старая, видно, с нее уже неоднократно соскабливали старые записи. Чтобы использовать снова, поэтому чернила расплывались. «Жив-здоров, задерживаюсь», — написал Пьемур, а потом по внезапному наитию добавил барабанными сигналами. «Поручение выполнено. Чрезвычайные обстоятельства. Старый дракон». «Гляжу, ты умеешь обращаться с этой мелюзгой», — с ворчливым одобрением заметил старший горняк, наблюдая, как Пьемур привязывает записку к лапке крепыша. Сам Файр следил за этой операцией не менее внимательно, чем мастер. «Он знает, что мне можно доверять», — ответил Пьемур. «Как говорится, доверяй, но проверяй», — неожиданно сухо отрезал горняк. И Пьемур недоуменно взглянул на него. «Да ты не обижайся, парень». Именно в этот миг Пьемуру пришлось сосредоточиться, чтобы как можно ярче представить себе Минолли. Потом, подняв руку над головой, он привычным движением подбросил Файра в воздух. «Лети к Минолли, крепыш! Возвращайся к Минолли!» Вместе с горняком они провожали взглядом Файра, который стремительно удалялся в западном направлении, и вдруг исчез из вида. Тут ученик позвал их ужинать. Во время еды Пьемур терялся в догадках, что же хотел сказать мастер, к тому, кому относилось это замечание «доверяй, но проверяй». Может, он не очень-то доверяет Пьемуру? Но почему? Разве не он сохранил для них сапфиры? И при этом ему даже не пришлось соврать. У себя в цехе он никогда не наживался на своих друзьях, торгуясь за них на ярмарке, и всегда держал слово. Приятели часто обращались к нему за помощью. Да и вообще, разве само это поручение не знак доверия со стороны мастера-орфиста? Что же скрывается за словами старшего горняка? «Пьемур!» — кто-то тряс его за плечо. Паренек с запозданием сообразил, что к нему обращаются уже не в первый раз. «Ведь ты орфист! Спой нам, сделай милость!» Эта искренняя просьба людей, вынужденных подолгу жить и работать в глуши, заставила сердце Пьемура болезненно сжаться от сожаления. «Понимаете, друзья, я потому и стал гонцом, что у меня ломается голос, Мне пока что не разрешают петь. Но знаете, — поспешно добавил он, заметив на лицах рудокопов явное разочарование, — я могу продекламировать вам кое-какие песни, если у вас найдется, чем отбивать ритм. После нескольких неудачных попыток он остановил свой выбор на кастрюле, которая звучала не так уж плохо, и, поддерживаемый слушателями, притопывавшими в такт тяжелыми сапогами, проговорил им все новые песни цеха орфистов, даже новую балладу о лесе, сочиненную мастером Домеком. Кто знает, когда еще им доведется услышать ее в настоящем исполнении. Да и никто ее не услышит до праздника у лорда Грожа. И если, по мнению самого Пьемура, в его теперешней передаче песня многое потеряла, все равно мастер Шанегар его не слышал, Домек никогда не узнает. Зато рудокопы были так неподдельно счастливы, что мальчик почувствовал, он потрудился не зря. Распрощавшись с холдом горняков, он с первыми лучами солнца направился в обратный путь. Теперь тропа шла под уклон, и от тряской рыси скакуна у Пьемура зуб на зуб не попадал. Временами он с пугающей скоростью скатывался с откосов, которые с таким трудом одолевал накануне. Пьемур жмурился и, цепляясь за седло, изо всех сил надеялся, что они не слетят с тропы в бездонное ущелье. Когда он возвращал своего невозмутимого скакуна Банаку, животное лишь слегка вспотело под седлом, зато сам Пьемур весь взмок. «Я вижу, все в порядке», — лаконично заметил Банак. «Хоть он и не больно прыток, зато надежен», — с таким преувеличенным облегчением проговорил Пьемур, что Банак рассмеялся. Ступив на главный двор цеха орфистов, Пьемур услышал, как Тильгин отважно поет соло лессы. Он усмехнулся про себя. Даже когда Тильгин не врет, голос его звучит скучно и вяло. На крыше никого из файров Минолли не было видно, но на подоконнике спальни мастера Робинтона нежился на солнышке Заир, так что Пьемур взлетел по лестнице через две ступеньки. Хотя он втайне сожалел, что никто не видит его триумфального возвращения, в этом был и свой плюс. У него не появится искушение разболтать о своих приключениях. Зато когда мастер Робинтон тепло приветствовал его, паренек прямо-таки надулся от гордости. «Ты прекрасно воспользовался предоставившейся возможностью. Только будь любезен, юный Пьемур, объясни мне скорее, что означают твои загадочные сигналы. Или я лопну от любопытства. Насколько я понял, старый дракон означает древних. Вы правы, мой господин». Повинуясь знаку Робинтона, Пьемур уселся и начал свой рассказ. «Трон на Федранте и еще двое всадников на синих заявились, чтобы забрать у мастера горняков сапфиры. А ты совершенно уверен, что это был трон с Федрантом?» «Совершенно. Я видел их пару раз еще до ссылки. А потом самим рудокопам они прекрасно известны». Мастер Орфис сделал ему знак продолжать, и мальчуган красноречиво описал все события минувшего дня, вдохновленный таким изумительным слушателем, как мастер Робинтон, который напряженно внимал ему, не задавая ни единого вопроса. Потом Орфис заставил Пьемура повторить рассказ снова, но на этот раз его интересовали подробности, реплики, а уж сцену столкновения древнего с мастером горняков Пьемуру пришлось передать до мельчайших деталей. Робинтон одобрительно посмеялся, услышав о находчивости Пьемура, похвалил за осторожность, когда услышал, что тот спрятал ограненные сапфиры в сапоги. Только тогда паренек вспомнил, что должен отдать драгоценные камни мастеру-орфисту. Он выложил сапфиры на стол, и солнце ярко заиграло на их отполированных гранях. «Я сам переговорю с мастером Никатом. Думаю, мы с ним увидимся сегодня же», — проговорил Робинтон и, держа камень двумя пальцами, принялся рассматривать его на свет. «Изумительная работа! Ни единого изъяна!» «Мастер так и сказал», — осмелев поддакнул Пьемур. «Думаю, не так-то просто подобрать нужный синий цвет для мастеров нашего цеха». Робинтон удивленно возрился на Пьемура. Потом удивление сменилось добродушной улыбкой. «Надеюсь, молодой человек, это вы тоже оставите при себе?» Пьемур важно кивнул. «Разумеется». «А вот если бы у меня был свой фаер, вам бы не пришлось беспокоиться ни из-за меня, ни из-за камней. К тому же можно было бы задать жару негодяю трону». Лицо мастера-орфиста мгновенно переменилось. Теперь на нем не было и следа добродушия, глаза метали молнии. Пьемур был уже и сам не рад, что сболтнул лишнее. Он даже не мог спрятать взгляд от суровых глаз мастера Робинтона, хотя больше всего на свете ему хотелось уползти куда-нибудь подальше, скрыться от явного неодобрения учителя. Паренек сжался, прекрасно сознавая, что его дерзость достойна хорошей оплеухи. «Когда ты проявляешь смекалку, как, например, вчера», после невыносимо долгого молчания произнес мастер Робинтон, «то тем самым подтверждаешь доброе мнение, которое Минолли высказала о твоих способностях. Но сейчас ты подтвердил все худшее, что говорили мне про тебя мастера нашего цеха. Я не противник честолюбия и умения самостоятельно мыслить, но...» Внезапно из его голоса исчезло холодное неодобрение. «Но самонадеянность считаю непростительным пороком. А тот, кто осмеливается осуждать всадника, допускает преступную неосмотрительность. К тому же...» Мастер-орфист предостерегающе поднял палец. «Ты спешишь получить привилегию, которую никоим образом не заслужил. А теперь ступай к мастеру Олоткею и выучи, как правильно передавать слово древней». Добродушная нотка, снова прозвучавшая в его голосе, совсем доконала Пьемура. Ему было бы куда легче, если бы мастер отругал его за дерзость или даже надавал подзатыльников. Он счел за благо поскорее убраться, хотя ноги слушались плохо. «Пьемур!» — окликнул его мастер Робинтон, когда он возился с дверной ручкой. «Хочу тебе сказать, что на прииске ты проявил себя молодцом. Только прошу тебя!» В голосе его послышалось то же изнеможение, какое он частенько слышал у мастера Шанегара. «Постарайся держать язык за зубами». «Постараюсь, мой господин. Обязательно постараюсь». Голос Пьемура предательски сорвался, и он выскочил из кабинета, чтобы мастер не увидел на его глазах слез стыда и облегчения. Он постоял минутку в безлюдном коридоре, от души радуясь, что в этот час вокруг никого нет. Мальчуган искренне стыдился своей опрометчивой выходки. Мастер, как всегда, прав. Нужно научиться сначала думать, а потом уже говорить. Тогда ему и в голову не пришло бы ляпнуть такое про всадника. Любой другой мастер задал бы ему хорошую трепку. Домек, тот бы не колебался ни секунды. Да и сонный мастер Шанегар, чья рука не раз прикладывалась к физиономиям ученика, карая непозволительную дерзость, тоже. И как его дернуло обругать всадника, пусть даже древнего, да еще в разговоре с самим мастером Робинтоном. Это немыслимая наглость даже для него, Пьемура. Паренек содрогнулся и дал себе горячую клятву впредь обуздывать свои мысли, а еще пуще язык. Особенно теперь, когда он в курсе действительно важных событий. Ведь он прекрасно понимал, появление на прииске древних, а тем более цель этого появления, неприятно удивили мастера-орфиста. Да и что может предпринять против незаконных набегов древних на север? Пьемур яростно дернул себя за ухо, так, что на глаза навернулись слезы, и побрел по коридору. Спрашивается, как выяснить барабанный сигнал для слова «древние»? При сложившихся обстоятельствах он не может просто так взять и спросить Дирцана, не объяснив, зачем ему это нужно. Не может он спросить и у других учеников. Они и так на него взъелись за слишком быстрые успехи в учебе. Но он был уверен, что случай не замедлит представиться. Поэтому паренек задумался. Интересно, зачем мастер Робинтон велел ему узнать этот сигнал? Может быть, он понадобится Пьемуру в будущем? Значит, мастер-орфист ожидает, что за нынешним визитом древних следуют и другие? Непонятно. Эти размышления занимали Пьемура несколько дней подряд, пока ему не предоставился случай отыскать нужный сигнал. К негодованию Пьемура Дерцан встретил его так, как будто он нарочно задержался, чтобы уклониться от чистки барабанов. Это было первое задание, и поскольку Пьемур не мог полировать барабаны, когда они были в работе, то провозился до самого обеда,